Глава 14. Людям, которых любишь, говорить «нет» нельзя. Во всяком случае, часто. В этом весь секрет. Марио Пьюзо. Крестный отец. Год спустя. Чикаго. Джером. Ты выдернул меня прямо с совещания. Надеюсь, что причина более чем уважительная. Раздраженно говорю я, проходя в кабинет и захлопывая за собой дверь. Бёрнс невозмутимо приподнимается мне навстречу, указывая рукой на кресло напротив себя. «Добрый день, Джером. Присаживайся. Рад, что ты нашел для меня время», — произносит сдержанным вежливым тоном. Не скрывая своего негодования, я с грохотом отодвигаю стул и сажусь. Меня передергивает, когда из спальни начинают доноситься характерные звуки фильмов для взрослых. Как же мне осточертел этот цирк! Словно у меня был выбор. Холодно отзываюсь я, откидываясь на спинку кресла. Мария снова пыталась устроить шоу в коридоре для случайно проходящих мимо свидетелей. Еще минута, и она бы разделась прямо там. Ты не хочешь придумать другое прикрытие для наших контактов? А чем тебя не устраивает Гонсалес? Бёрнс удивленно приподнимает брови. По-моему, она весьма достоверна. Даже слишком. Но ты, кажется, забыл, что я женат. Пока еще женат. Уточняя я, скрипнув зубами от едва сдерживаемого гнева. Достаю телефон и демонстрирую агенту Бёрнсу ленту новостей, в которой в очередной раз обсуждается мой бурный длительный роман с неотразимой испанской моделью. Думаешь, моей жене приятно это читать? Бёрнс равнодушно пожимает плечами, глядя на меня чуть ли не с удивлением. Я думаю, что она понимала, за кого выходит замуж, Джером. Не строй проблему на пустом месте. Мужчина твоего положения имеет таких, как мисс Гонсалес, десятками, не беспокоясь, что по этому поводу скажет жена. Насколько я помню, ваш брак был заключен не под влиянием чувств. Это вообще тебя никак не касается, отрезая ледяным тоном. Я просто выдвигаю требования, Бёрнс. Придумай другое прикрытие. Здесь я больше не появлюсь. Наше сотрудничество, насколько я помню, предусматривает двусторонние усилия. Став отцом, превратился в примерного семьянина, усмехнувшись, недоверчиво спрашивает Бёрнс. Надолго хватит? Мария Гонсалес идеально вписывается в легенду, и вы, между прочим, отлично смотритесь в кадре. Эбигейл придерживается другого мнения, и я тоже. Ты упрямый, выдыхает Бёрнс, складывая руки на столе. Я подумаю, что можно сделать. Хочешь, заменим девушку на парня? Он откровенно насмехается. В таком случае твоя жена будет меньше волноваться? В таком случае наши договоренности потеряют актуальность. Категорично отзываюсь я. Ты не забыл, что я могу тебя засадить за решетку на парочку пожизненных сроков? Как бы, между прочим, напоминает Дэвид. Угрозы – не лучший фундамент для совместной работы. Я просто хочу, чтобы ты помнил, кто тут устанавливает условия. Я готов идти на уступки, но и ты должен проявлять уважение, а не врываться сюда, как разъяренный неандерталец. Мы цивилизованные люди, и все вопросы должны решать именно так. Отлично, напряженно киваю я. Я тебя понял. Переходим к делу. Что за срочность? Генри Лайтвуд умер вчера при загадочных обстоятельствах, с важным видом сообщает Дэвид. В прессу информация поступит сегодня. Официально сердечный приступ, но есть и другая версия. Его отравили неизвестным веществом, следов которого в крови не осталось. В числе подозреваемых Дина Арсини, назначенный его преемником. Лайтвуд сделал преемником любовника, нахмурившись с недоумением, спрашиваю я. Да, прямых наследников не осталось, а его нездоровая любовь к Арсини давно не секрет для узкого круга приближенных. Сухо отвечает Бёрнс. Триада сейчас переживает не лучшие времена. Сначала рухнул Доминик Групп, одна из крупнейших компаний конгломерата. Потом застрелили одного из директоров Триады. Теперь пришел черед Лайтвуда. ФБР заинтересовано в том, чтобы связи Триады и Медеи не оборвались из-за случившегося. Нам необходимо это сотрудничество, Джером. Понимаешь, к чему я веду? Не совсем. Качаю головой. Дина Арсини займет место Лайтвуда в правлении, и все сделки между Триадой и Медеей будут проводиться через него. И? Мне известно, что у вас имеются некоторые претензии друг к другу. Бёрнс бросает на меня внимательный взгляд. Ты заблуждаешься, резко опровергая его подозрения. Мне плевать на этого взорвавшегося продажного ублюдка. Я хочу, чтобы личная неприязнь не мешала плодотворной работе. Триада даже в нестабильном положении имеет огромное влияние на преступную деятельность в Калифорнии и Нью-Йорке. С Лайтвудом тебе удавалось успешно вести совместные проекты, и результат ощутимый, Джером. На сегодняшний день перекрыты многочисленные пути перевозки наркотиков и оружия. Ликвидированы владельцы наркопритонов. Мы делаем хорошее дело, Джером. Заметь, что подозрение партнеров ни разу не упало на тебя. Мы выполняем свои гарантии и обязательства, и надеемся, что ты и в дальнейшем нас не подведешь. Я понял. Вы ангелы возмездия, отвечаю бесстрастно. Твой сарказм неуместен. Бёрнс смотрит на меня с неодобрением и растущим напряжением. Я хочу убедиться, что договоренности с Триадой останутся в силе с приходом к власти Арсини, настойчиво повторяет он. Я не мешаю личное и бизнес. Бёрнс, с раздражением констатирую я. Твои опасения беспочвены. Мне абсолютно безразлично, с кем вести дела. Это тоже не совсем верный подход. Партнеры должны доверять друг другу. Отсутствие уважительных отношений, как правило, отражается на деловой сфере. ФБР в данный момент весьма заинтересовано в том, каким веществом был убит Генри Лайтвуд. И если Арсини как-то причастен к этому, то твоя помощь нам не помешает, учитывая некоторые обстоятельства. Что за обстоятельства? Триада занимается многопрофильными направлениями развития бизнеса. Это тебе известно. Но не так давно появились тревожные данные, что в пригороде Сан-Диего около 2 лет назад под негласным покровительством Лайтвуда был открыт подпольный цех, в котором ведутся разработки экспериментальных препаратов. Думаешь, там испытывают вещество, которым был отравлен Лайтвуд? Выдвигая первое пришедшее на ум предположение. Бёрнс отрицательно качает головой, сохраняя мрачное выражение лица. Мое сердце тревожно сжимается, когда он выдвигает ящик стола. Напряженный взгляд неотрывно следит за мной, пока он, как и год назад, начинает выкладывать на стол фотографии мертвых женщин. «Ничего не напоминает?» – намекает Дэвид. «Все девушки работали в сфере оказания услуг. В Сан-Диего. Большинство тел не опознано. Признаки насильственной смерти отсутствуют. Известных наркотических веществ в крови не обнаружено. Купидон...» Упавшим голосом произношу ненавистное слово, чувствуя растущую в груди ярость. Сколько, блять, можно? Вероятно, аналог. Но где имитация, там и его старший собрат. Вздохнув в притворном разочаровании, подтверждает мою догадку Дэвид Бёрнс. Как это возможно? Свирепо спрашиваю я. Не будь наивным, Джером. Сделанный небрежностью передергивает плечами Бёрнс. Вариантов масса. Моро мог передать состав своему партнеру. Либо один из лаборантов продался Лайтвуду. Последний вариант можешь вычеркнуть. Утечка со стороны сотрудников исключена. Это Моро. Яростно вырывается у меня. Больной ублюдок. Мне нравится твоя злость. Сейчас она как раз уместна. Мы снова вернулись к тому, с чего начали. Нам нужен Купидон, Джером. «Куда едем, босс?» – спрашивает Дрейк. Устало опустившись на сиденье, я достаю телефон, просматривая свое расписание и десяток сообщений от секретарши, встревоженной моим отсутствием. Я пропустил 2 важные встречи. Просто блеск. Придется перенести их на вечернее время. Эбби будет в ярости. Черт, она уже в ярости, если успела ознакомиться с последними новостями. В офис, мрачно отвечая я, чувствуя себя морально выпотрошенным. Из головы не выходят шокирующие сведения, полученные от Бёрнса. Все мои усилия покрылись прахом безумного Квентина Моро. Больной ублюдок даже после смерти не перестает поганить мне жизнь. Придется начинать все сначала. Блять. И задача теперь сложнее, потому что я должен играть на чужом поле. Босс, Брэкстон не смог вам дозвониться. Он оставил сообщение. Прочитайте. Сообщает Дрейк, заводя мотор и плавно выдвигаясь со стоянки. Я снова заглядываю в телефон, не надеясь увидеть там что-то позитивное. И мои подозрения мгновенно материализуются. Брэкстон пишет, что у Кеннета резко поднялась температура, и Эбби ездила с малышом в больницу. Но сейчас они оба уже дома. Челюсть сводит от напряжения, я тяжело выдыхаю, убирая мобильный в карман пиджака. Дрейк. «Маршрут меняется. Мы едем домой. Резко бросаю я и набираю номер секретарши. Необходимо отменить все встречи и перенести на другие дни. Хорошо, босс. С неприкрытым облегчением кивает Дрейк. Дети часто болеют. Простуда, зубы и все такое, добавляет он. У меня племяннице год, так сестра все время паникует из-за каждого чиха. Его... Я смотрю, все в курсе, что происходит с моим сыном, кроме меня. Бесцеремонно обрываю парня с нарастающим раздражением. А сейчас я приеду домой и выслушаю град претензий в свой адрес. Останусь виноватым по всем статьям. И самое интересное, моя жена действительно считает, что я дерьмовый отец. Ты согласен с ней, Дрейк? Босс, Молли так не считает. Она просто не хочет отвлекать тебя от рабочего процесса. Тактично отвечает телохранитель. Разумеется, он не скажет то, что думает на самом деле. И мне по большому счету плевать на его мнение. Я отворачиваюсь и смотрю в окно, не собираясь продолжать разговор. Тянусь за сигаретами и останавливаюсь, передумав. Запах табака на одежде приведет Эбби еще в большее раздражение. После рождения Кеннета она всерьез взялась за здоровый образ жизни и почему-то начала именно с моих вредных привычек. Курение и алкоголь оказались под полным категорическим запретом. Разумеется, я периодически его нарушаю, и мы потом неделями не разговариваем. Точнее, я веду себя как обычно, а Эбби демонстративно дуется, всем видом показывая свое негодование и разочарование. Нашу семейную жизнь вообще сложно назвать нормальной. Мы словно существуем в параллельных вселенных, пересекающихся только по вечерам и в редкие выходные, но и то исключительно на почве общей заботы о сыне. Я целыми днями пропадаю в офисе, систематически уезжая в длительные рабочие поездки. У Эбби тоже свои заботы. Кеннет, учеба, дом. Осенью она все-таки поступила в университет, находясь в глубоко беременном положении. Хотя я убеждал ее подождать год. Но если Эбби что-то вбила в голову, спорить бесполезно и чревато головной болью. Она посещала занятия до самых родов и вернулась к учебе через 2 месяца после рождения Кеннета. Нельзя сказать, что она свалила заботу о ребенке на няню. Это совершенно не так. Эбби учится максимум до 2 часов дня, и все остальное время посвящает Кену. А задания и проекты делает по ночам, когда ребенок спит. И выполнение курсовых работ – единственное, чем Эбби занимается по ночам. Я не вхожу в сферу интересов собственной жены. И это чертовски сложно выносить, учитывая тот факт, что у меня уже 8 месяцев не было секса. Когда год назад я убедил Эбби вернуться, нет, практически силком увез в Чикаго, нам пришлось несколько недель заново привыкать друг к другу. Я был предельно внимателен и осторожен, но Эбби все равно держала дистанцию и смотрела на меня, как на незнакомца. Я пытался разговаривать с ней, но она уходила в глухую оборону или начинала плакать, и мне приходилось отступать. Вероятно, не стоило давать Эбби письмо фей с исповедью, и попытка продемонстрировать максимальное доверие и открытость была воспринята иначе. Но в то же время для меня это была единственная возможность сказать правду, объяснить, что произошло. Эбби ни слова мне не сказала, вернув конверт, но в ее глазах появилось что-то новое. То, чего я раньше не видел. Она смотрела на меня и словно не видела. Но мы искренне пытались, прилагали усилия, чтобы снова выстроить отношения. Нас немного сблизило обустройство детской. Приятные хлопоты с закупкой вещей для малыша, выбор имени, совместные визиты в больницу, прогулки по вечерам. Но напряжение между нами никуда не исчезало, нарастая, как снежный ком. Мы пробовали разрушить его в постели, но там дела обстояли еще хуже. Эбби буквально трясло от любого моего прикосновения. Не от страсти, разумеется. Последний раз мы занимались сексом, когда она была на 6-м месяце беременности. Потом возникли небольшие проблемы с анализами, и врачи порекомендовали воздержаться от интимных отношений до родов. Эбби вздохнула с облегчением, и это настолько красноречиво было написано на ее лице, что хотелось застрелиться. С каждым днем беременность делала Эбби все красивее и женственней. Но я даже обнять ее не мог, не заметив выражения холодного напряжения в глазах. После рождения Кеннета она уже сама придумывала причины, чтобы уклониться от занятий любовью. Когда нашему сыну было 2 недели, Эбби переселилась в детскую, объяснив свой поступок беспокойством и тревогой за ребенка, не исчезающих до сих пор. Я с отчаянной ясностью понимаю, что наши отношения далеки от идеальных, и супружескими их назвать нельзя. Только врожденное упрямство не позволяет опустить руки и поставить крест на нашем браке. Не знаю, сколько обычно длятся сложные времена у других семейных пар, но мне кажется, что год еще не приговор. Или я напрасно себя успокаиваю. Для молодого искушенного парня, постоянно вращающегося в обществе, полном доступных и самых изысканных соблазнов, сохранять верность жене, которая его не хочет, не просто подвиг, но и мучительная боль. Спортзал и бассейн помогают частично снять напряжение, но однозначно физической нагрузки недостаточно. Я четко осознаю, что если позволю себе хотя бы раз поддаться искушению, то назад возврата точно не будет. Не хочу быть воскресным папой. Мне невыносима мысль, что Эбби встретит другого и на него будет смотреть точно так же, как вечность назад на меня. И этого никогда не произойдет. Я ей не позволю. Есть что-то мистическое в том, что именно сейчас, в непростой, выматывающий морально и физический период, в мою жизнь снова вернулся Купидон, словно дьявольское искушающее проклятие Квентина Моро. Как будто этот человек, так досконально просчитывающий каждый свой шаг, мог знать, что момент, о котором он говорил мне когда-то, однажды настанет. А если есть более легкий выход? И всего одна таблетка сможет заставить ее взглянуть на тебя другими глазами. Купидон делает женщину счастливой в абсолютном смысле этого слова. Она парит, цветет, жаждет любви и страсти. У нее нет претензий и жалоб на этот мир, который ей кажется таким же совершенным, как и она сама. Я безумно хочу увидеть Эбби счастливой и влюбленной, но по-настоящему, а не под искусственным воздействием. Я понимаю, теперь понимаю, почему некоторые мужчины решаются на подобный шаг. Большинство, конечно, ради интереса и прихоти, или просто потому, что могут себе это позволить. Но есть и другой процент доведенных до отчаяния мужчин, готовых на что угодно, чтобы заставить свою женщину любить их. Не только пресыщенность и жажда новых ощущений создают спрос на Купидон, но и одержимая безответная любовь и неутоленное желание. Я не могу поверить, что действительно раздумываю над имеющейся возможностью вернуть влюбленную, сумасбродную, остроумную Эбби в свою жизнь и постель. Моро со своей больной извращенной философией в чем-то оказался прав. Как он там говорил? «Виновные будут наказаны. Мы все в определенный момент жизни мечтаем и жаждем изменить мир. А спустя годы этот мир меняет нас, подстраивая под свои законы. Я победил всех своих врагов. Уничтожил, стер с лица земли. Но самый главный враг скрывается внутри. И бороться с самим собой порой сложнее, чем в одиночку с целым миром. Черт, я бы все отдал за то, чтобы увидеть Эбби прежней, почувствовать ее робкие, неуверенные и немного пугливые прикосновения, посмотреть в глаза, наполненные безусловной любовью, в которую я не верил, бросался и потерял. А теперь не знаю, как вернуть. И мне страшно от того, что я могу. Да, черт возьми, я могу, но никогда не сделаю. Я захожу в дом заднего входа. Сразу поднимаюсь в детскую, столкнувшись в дверях с миссис Дьюк. Мне кажется, что Эбби намеренно выбрала на должность няни женщину средних лет с невыразительной внешностью, но с огромным опытом и хорошим образованием. «Как он?» – с тревогой спрашиваю я. Миссис Дьюк вежливо улыбается. «Спит. Температуру сбили. Обычная простуда. Не волнуйтесь, сэр», — заверяет она уверенным тоном. «Я с облегчением выдыхаю. Моя жена там?» Женщина отрицательно качает головой. «Она сильно перенервничала. Мамочки, они такие», — нежно улыбается миссис Дьюк. «Я отправила ее отдохнуть в другую комнату, чтобы набрала сил и успокоилась. Спасибо. Благодарю я и прохожу в детскую». Кен безмятежно сопит в своей кроватке. Сердце наполняется теплом, когда я подхожу к нему и, склонившись, рассматриваю крошечное личико. Он похож на Эбби. Хотя я почему-то был уверен, что сыновья должны наследовать генетику отца. У него ее глаза и пухлые губки, и маленький вздернутый носик, изогнутые дуги бровей и смуглая кожа. только волосы мои, темные, вьющиеся, непокорные. Он вырастет очень красивым парнем и разобьет немало сердец. С трепетом провожу ладонью по черным кудрям, позволяя всем тяжелым мыслям покинуть меня в этот момент. Вот оно, главное счастье, ради которого стоит жить, бороться и побеждать. Полюбовавшись пару минут на спящего сына, я бесшумно направляюсь к двери и снова натыкаюсь на няню, сжимающую в руке бутылочку. Молли в гостиной. Я сообщила, что вы вернулись. Ни о чем не волнуйтесь. Я позабочусь о Кеннете. Шепотом говорит женщина, выпроваживая меня из детской. Спустившись в гостиную, я застаю Эбби, хлопочущей вокруг стола. Увлеченная сервировкой, она не сразу меня замечает. И, воспользовавшись моментом, я какое-то время наблюдаю за ней. Она выглядит до скрежета зубов соблазнительно. Беременность не сказалась на точенной фигурке, лишь слегка округлила бедра. И я по-прежнему не могу оторвать взгляда от ее умопомрачительной упругой задницы. Эбби стала еще сексуальнее. В ней появилась уверенность, грациозность, собственный стиль, найденный самостоятельно, когда пришло время. Ей невероятно идет стильное приталенное платье приятного бежевого оттенка, расклешенное к низу и прикрывающее колени. Но, признаться, я скучаю по ее шортам, которые так часто ставил в упрек и категорично высмеивал. Я скучаю по многим моментам, связывающих нас, по остроумным перепалкам, ее дерзкому язычку и взрывному характеру, по вызывающей и иногда робкой улыбке, розовеющим щекам и теплым губам, по смущенному шепоту. И кажется, что так просто подойти, взять за плечи и, заглянув в глаза, сказать: «Я скучаю по тебе, Эбби». Но на самом деле нет ничего сложнее обычных и искренних фраз, если не уверен, что они кому-то нужны. Когда-то я задавался вопросом, можно ли полюбить в 17 лет. Я много думал об этом, размышлял, анализировал. Сейчас понял, что нет ничего проще, чем влюбиться в возрасте, когда мир замер в ожидании грядущих трагедий. И ты еще свободен ошибаться, выбирать и принимать решения интуитивно, с азартом, которые позволены только юности. И такая любовь горит ярко, неистово, сжигает все на своем пути и гаснет, оставляя горечь и боль поражения. А ты чувствуешь себя случайно выжившим, разрушенным, опустошенным, отравленным. Сегодня у меня не осталось вопросов. Мое сердце знает, уверенно кричит, что любовь после первой волны апокалипсиса возможна. А над пепелищем разбитых надежд однажды восходит солнце. Проливаются дожди, появляется радуга, в черной выжженной земле пробиваются зеленые побеги. Они стремительно растут, тянутся к теплу, распускаясь под золотистыми лучами. Этот процесс цикличен, неумолим, не всегда заметен. Мы не знаем, когда семена дали свои всходы, но точно уверены, что ни одна катастрофа вселенского масштаба не способна вырвать их с корнем. И именно такая любовь способна выживать вечно, вопреки тысячам преград, которые порой устанавливаем мы сами. И это то, что я хотел бы объяснить своей жене, но боюсь, что у меня не хватит слов, а у нее терпения и желания дать мне еще один чертов шанс. «Давай помогу», мягко говорю, вставая рядом и уверенно забираю из рук Абигейл тяжелое блюдо. Она вздрагивает и привычно напрягается, когда наши пальцы соприкасаются, непроизвольно отступает в сторону. Я ставлю тарелку на стол, не сводя взгляда с немного бледного лица и уставших зеленых глаз, обрамленных густыми черными ресницами. Она раскладывает приборы, полностью игнорируя мое присутствие. Намеренно это или уже вошло в привычку? Хотелось бы списать на озабоченность здоровьем Кеннета. Но с недавних пор мысли Эбби для меня закрытая книга. На днях она снова постригла волосы, сейчас они собраны в аккуратный хвост на затылке. Мой взгляд беспрепятственно блуждает по изящной линии шеи, задержавшись на бьющейся венке, выдающей ее волнение. Это лучше, чем полное равнодушие. «Все готово, можно садиться обедать», — произносит тихо, обходит стол и занимает свое место и, уставившись в тарелку, раскладывает на коленях салфетку. Когда-то я ненавидел церемониальные ужины в доме Дракулы, но теперь каждый день участвую точно в таких же. Обреченно вздохнув, снимаю пиджак, вешаю его на спинку стула и тоже сажусь. Эбби поднимает на меня нечитаемый взгляд, хмурится и порывисто встает с места и направляется в мою сторону. Разумеется, не для того, чтобы пожелать приятного аппетита и поцеловать хотя бы в щеку. Она берет мой пиджак, собираясь отнести его наверх и повесить среди других, подобранных по цвету и хранящихся в идеальном порядке вещей. Но я успеваю поймать ее за руку. «Оставь», — требую я, настойчиво глядя ей в лицо. Она невозмутимо пожимает плечами, дергая запястье, и я отпускаю ее. «Ты опять собираешься в офис?» — спрашивает Эбби, вернувшись за стол, явно намереваясь завести светскую беседу. Ослабив галстук, а потом вовсе сняв его, я откидываюсь на спинку стула, не испытывая ни малейшего аппетита. «Тебе действительно интересно?» Опуская взгляд на наручные часы. В принципе, мог бы еще кое-что успеть, но настроение работать совершенно отсутствует. «Конечно», — кивает Эбби, озадаченно глядя на меня. «Зачем ты тогда вообще приехал?» «А ты не догадываешься?» Она выглядит искренне удивленной. «Черт, а ведь Эбби всерьез не понимает, почему я бросил все дела и явился домой посреди нерабочего дня. Скажи мне, Эбби, почему я узнаю, что Кен заболел от Брэкстона и Дрейка, а не от тебя?» Всматриваясь в распахнутые малахитовые глаза, я пытаюсь найти в них правильный ответ, а не тот, что она мне выдаст дежурной фразой. Что за неискоренимая близость с моей охраной? «Брэкстон – мой телохранитель», – сдержанно произносит Эбби, еще больше разодоривая мой гнев. «Я не просила докладывать тебе, что Кеннету не здоровится. Ты сейчас себя слышишь, Эб?» Меня раздражает ее светская вежливость и едва уловимая ирония за каждым сказанным словом. Когда она успела стать такой манерной? И где, черт возьми, я был в это время? Они, значит, должны знать, что мой сын заболел, а я нет. Простая простуда, ничего серьезного, заверяет Эбби, накладывая в свою тарелку немного овощного салата. Я бегло прохожусь взглядом по имеющемуся ассортименту, задержавшись на супнице. Если там бульон из индейки и шпината, мой желудок этого не переживет. Ты должна была сама мне позвонить. Накладывая в глубокую тарелку немного супа, настаиваю я. Эбби закатывает глаза, нанизывая на вилку листик салата. И что бы это изменило? Я бы приехал и сам отвез тебя. Ты перегрелся, Джером? В зеленых глазах появляется озадаченное выражение, на губах мелькает ироничная улыбка. Сегодня и правда жарко. Я ценю твое рвение, но сейчас оно неуместно. Он первый раз заболел. Я не первый. Обрывает ровным тоном, который не вяжется со вспыхнувшим в глазах раздражением. На прошлой неделе у него резались зубы, и мы 2 дня не спали, сбивая температуру. Теряя дар речи, я ошарашенно смотрю на нее. Почему она говорит мне об этом только сейчас, черт возьми? Мои столовые приборы так и лежат, завернутые в салфетку. Гребаный шпинат. Не глядя в тарелку, я уже точно знаю, что он там есть. Чувствую себя героем фильма «Степфордские жены». И это ни хрена не весело. Ты был в рабочей командировке. Эбби бросает вилку на стол, отодвигая в сторону тарелку, явно передумав и дальше измываться над своим салатом, прокалывая по очереди ингредиенты и не съедая ни кусочка. В Сент-Луисе. Я не стала тебя тревожить. Надеюсь, ты отлично выспался в своем роскошном пентхаусе. Я вообще не спал, откидываясь на спинку стула, наблюдая, как от негодования бледнеет ее лицо. Полные губы вздрагивают, но она сдерживает себя и вспышки ярости. «Избавь меня от подробностей», — произносит обжигающе холодным тоном. «Зачем ты это делаешь?» Прямо спрашиваю я, устав от бессмысленного пустого разговора, в котором каждый говорит сам с собой, не слушая другого. Лучше бы она кричала и кидалась посудой, как раньше. Устраивала нелепые сюрпризы, танцевала под музыку в своих наушниках и дерзила в ответ на каждое мое слово. «Что, Джером?» – бесстрастно уточняет Эбби, приподняв изогнутые брови. «Намеренно меня мучает, изводя пресловутым светским тоном. Что я делаю? Заставляешь чувствовать себя бездушным подонком. Может, дело не во мне?» Еще один лаконичный вопрос, и мои зубы издают характерный скрежет. «Эбби, я неоднократно просил тебя сообщать обо всем, что происходит с Кеннетом. Я его отец и имею полное право... «Пошел ты, Джером!» — неожиданно бросает она невозмутимым тоном. Я застываю в недоумении, недоверчиво уставившись в холодные глаза Эбби. Я ослышался, или она действительно меня послала? «Что? Прости», уточняя на всякий случай. «Какого хрена ты опять ничего не ешь? Мне интересно, где тебя так хорошо кормят, что все мои кулинарные изыски оказываются на помойке». Не меняя сдержанных интонаций, в совершенно новой, незнакомой форме хамит мне Эбби. Наклоняясь вперед, я резко двигаю в сторону тарелку и, опираясь на локти, испытывающе смотрю в равнодушные глаза жены. «Что за тон? Какой заслужил? Ты думаешь, тебя одного все достало? Что именно? Уточни». «Все!» — и ее прорывает. Я замечаю, как неумолимо меняется выражение ее лица, как вспыхивают глаза и поджимаются губы. Она инстинктивно сжимает в кулачок бумажную салфетку и, я уверен, борется с желанием швырнуть ее мне в лицо. «Это пародия на брак. Твои бесконечные претензии и попытки строить из себя идеального отца семейства», продолжает Эбби с нарастающей, звенящей интонацией. «Я ничего не пытаюсь строить, Эб. Мы поменялись ролями. Теперь я мистер невозмутимость, сдержанность и тактичность. А ее глаза мечут молнии. Ноздри раздуваются от гнева. Я с нетерпением жду, когда в меня полетит хотя бы вышеупомянутая салфетка. Нам нужна чертова встряска. Всплеск накопившихся эмоций. Пусть даже так, через агрессию, ссору, истерику, я готов позволить Эбби побить меня, если потом она долго и приятно будет заглаживать свою вину. Ты посмотрела ленту новостей в сети? Уточняю я, и ее потемневший взгляд подтверждает мои подозрения. Я каждое утро ее смотрю, Джером, особенно светскую хронику. Должна же я как-то узнавать, как, где и с кем проводит свое время мой муж. Ты можешь спросить меня. Не надо верить всему, что пишут. Ты неподражаем, Джером. Я не перестаю тебе удивляться. Ты всерьез не понимаешь, что делаешь из меня круглую дуру? Круглой ты была несколько месяцев назад, а сейчас очень да... Замолчи. Яростное шипение срывается с ее губ. Мне не до твоих дурацких шуток. Есть во мне хоть что-то недурацкое или не раздражающее тебя? Задаю вопрос, действительно очень сильно волнующий меня. Эбби вышла из образа идеальной жены и манерной светской львицы впервые за последние месяцы. Это наш шанс, наконец, высказаться и выяснить отношения. «Скажи, зачем ты меня притащил сюда? Для чего?» Она все же бросает скомканную салфетку, но не в меня, а в свою тарелку. Ударяет маленькими ладошками по столу. «Я тебя совершенно не вижу. Кеннет полностью на мне. То время, что ты проводишь с сыном, настолько мизерно, что и говорить не о чем. У тебя важная работа, интересная и насыщенная личная жизнь. Зачем тебе мы, Джерри? А ты не знаешь?» Фраза про интересную и насыщенную личную жизнь позабавила не на шутку. Эбби качает головой, нервно проводя дрожащими пальцами по волосам, и выглядит уязвимой и несчастной. Мне хочется обнять ее, утешить, стереть с уставшего лица тревогу и грусть. Но она должна захотеть, чтобы я это сделал. Иначе станет только хуже. Эбби, все, что пишут в таблоидах, пустые сплетни. У меня нет ничего с этой Гонсалес. И никогда не было. Так какого хрена ты обнимаешься с ней на снимках? Почему тебя постоянно видят выходящим из ее номера? В карты играете? Прищурившись, срывающимся голосом спрашивает Эбби. Ее глаза подозрительно блестят. И я, блядь, понимаю, как дерьмово выглядит со стороны история с Гонсалес. В бильярд. Мрачно отзываюсь я и добавляю твердым голосом. Никаких фотографий больше не будет. Это я тебе гарантирую. А что так? Лузы наскучили. Ты не понимаешь, о чем говоришь. Качаю головой. Почему ты не хочешь послушать меня для разнообразия? А ты не скажешь ничего, кроме очередной порции вранья, категорично и уверенно. И, вероятно, заслуженно, если воспринимать ситуацию ее глазами. Я смотрю на нее прямым твердым взглядом. Я никогда не лгал тебе, произношу чеканя каждую букву. Перечислить, откинув голову назад, Эбби снисходительно ухмыляется, испепеляя меня злым, неприступным взглядом. Эта крепость гораздо устойчивее, чем я рассчитывал. Протянув руку, наливая себе в стакан воду из графина и сделав пару жадных глотков, чувствую себя немного лучше. «Эбби, За последний год я ни разу не обманул тебя, терпеливо заверяю я. У меня с Марией имеется договоренность, сугубо делового характера. И ты хочешь, чтобы я поверила в этот бред? Возмущенно восклицает она. Придумай версию подостовернее. Я не хочу спорить с тобой, Эбби. Выдыхаю, снова взглянув на часы. Может, действительно стоит вернуться в офис? Я чертовски устал. Ты тоже. Сколько можно издеваться надо мной? Тебе не надоело? Я издеваюсь? Я? Вскакивая из-за стола, кричит Эбби, дрожа от негодования. По метающему молнии взгляду я вижу, что она вот-вот набросится на меня с кулаками, как разъяренная тигрица. Что я, блядь, такого сказал? Я встаю следом и, сокращая расстояние между нами, с низким рычанием хватая ее за плечи и силой впечатывая в декоративный столб, отделяющий обеденную зону от гостевой. Не стоит никогда злить голодного и сексуально неудовлетворенного мужчину. Это может плохо кончиться. Ты, блядь, ты! Яростно хриплю я, стискивая пальцами ее скулы, чтобы не вздумала отвернуться, и снова этот затравленный взгляд испуганной, загнанной в угол Лани. Сверкающие изумрудные глаза Эбби наполняются паническим ужасом. Тело деревенеет, когда я резко прижимаюсь к ней. Натянутая, как струна, она мелко трясется, упираясь ладонями в мою грудь. Мое сердце гулко бьется. Дыхание перехватывает, и я шумно втягиваю аромат ее фруктовых духов. Некоторые вещи неизменны. Как бы Эбби не пыталась казаться взрослой, она все еще пахнет клубникой и вишнями. «Что ты делаешь?» – жалобно пискнув, едва слышно бормочет Эбби. Зажатая в ловушке моего сильного охваченного возбуждением тела, она абсолютно беспомощна сейчас. Я собираюсь этим воспользоваться, несмотря на все ее попытки разжалобить меня. Надавив большим пальцем на нижнюю губу, оттягивая вниз и наклонившись, жадно впиваясь, проталкивая язык в открывшийся в возмущении рот. Раздвигая бедром ее ноги и требовательно вжимаясь между ними, потираясь каменной эрекцией. От первого за херову уйму времени тесного соприкосновения с женской плотью все мое тело начинает болезненно пульсировать. Сминая ее уста голодным поцелуем, опуская ладони на задницу и жадно сжимаю, привлекая ближе и гортанно рычу в захваченные в плен губы, не обращая внимания на полную пассивность Эбби. Ослепленный невыносимой похотью, я нетерпеливо дергаю вверх подол ее платья и останавливаясь, только когда она ощутимо впивается в мой язык своими острыми зубками. Зарычав, я отстраняюсь, чувствуя во рту солоноватый привкус крови. Она совсем дикая. Воспользовавшись моим замешательством, Эбби резко отталкивает меня от себя, отскакивает в сторону, быстро и нервно поправляет платье. «Да что на тебя нашло?» Задыхаясь и вытирая губы тыльной стороной ладони, свирепо спрашивает она. «Я не могу отвести от нее взгляд. Раскрасневшееся лицо... Разметавшиеся волосы, припухшие губы и горящие, неприкрытой яростью глаза. Я ни слова не слышу из того, что она говорит, поглощенный одержимой потребностью стащить с нее чертово платье и показать, наконец, кто в доме хозяин. А может, это именно то, чего она ждет, чтобы ее нагнули и не оставили права выбора? «Нет», — качает головой Эбби, заметив неумолимую решимость на моем лице. Отступает, испуганно хлопая ресницами, пытается сбежать, но я догоняю и, властно обхватив ладонями тонкую талию, вжимаю грудь в стену. «Нет, остановись, хватит!» — кричит она, когда я вытягиваю ее запястье над головой. «Пожалуйста!» — срывается на шепот, но я ничего не слышу и не понимаю. Удерживая тонкие запястья одной рукой, второй резко дергаю молнию на платье, обнажая изящную спину. Засовываю ладонь под бюстгальтер и жадно сминаю грудь, нежную, упругую, затвердевшими сосками. Застонав, я прижимаюсь губами к ее затылку, в висках оглушительно стучит. В горле снова пересохло, но меня мучает жажда совсем другого рода. «Прекрати», — я сказала, — сыплются яростные требования Эбби, пока я без всяких прелюдий задираю мешающее платье, оголяя подтянутую аппетитную задницу. В глазах темнеет от острого возбуждения, превратившего мое тело в одну напряженную, охваченную похотью мышцу. Черт, я не видел эту классную задницу целую вечность, а не трахал еще дольше. но когда я нетерпеливо дергаю вниз кружевные трусики, Эбби начинает биться и кричать, словно ее режут. Я зажимаю ладонью, издающий резкие раздражающие звуки, рот, расстегивая брюки и спускаю их вниз. Эбигейл снова пускает в ход свои зубы, впиваясь в мою ладонь, но пульсирующая, требующая удовлетворения боль в паху заглушает все остальные раздражители. С хриплым стоном прижимаясь к аппетитной заднице раскаленным членом, резко потираясь, надавливаю, и Эбби внезапно затихает, прекратив попытки к сопротивлению. Она тихо всхлипывает, я отпускаю ее руки и, обхватив лицо, поворачиваю к себе, чтобы поцеловать, но не делаю этого, застывая в нерешительности, недоумении. Ее щеки залиты слезами, неподдельными, а ручьями, текущими из-под сомкнутых век. Губы подрагивают от сдерживаемых рыданий. Черт! Со свистом выдыхая я, запуская руку в свои волосы, другой подтягивая брюки. Неудовлетворенное желание никуда не испаряется, но я отодвигаю зов первобытных инстинктов на задний план, пытаясь лихорадочно привести свои мысли в порядок. Эбби так и стоит, не шелохнувшись, лицом к стене, как наказанный ни за что ребенок. Она не пытается одернуть платье, молчаливо роняя слезы. Я не знаю, что мне делать или говорить. Понятия не имею, как прекратить пытку, в которую превратился наш брак. Глухой отчаянный стон срывается с губ, и я просто обнимаю ее, прикасаясь своей щекой к ее, залитой солеными слезами. Беру ее руку и переплетаю наши пальцы, прижимая к моей груди. Я сорвался. Прости. Хрипло прошу прощения. Я абсолютно вымотан. Ты меня измучила, Эбби. Довела до края. Я едва тебя не изнасиловал. А если бы не остановился, то ты бы ненавидела меня до конца жизни. Так не должно быть, понимаешь? Эбби, мне нужны нормальные отношения. Я хочу семью. Хочу тебя. Скажи, что в этом такого ужасного и пугающего? У нас никогда не было нормальных отношений. Глухо отзывается она. Закрыв глаза, я провожу носом по влажной щеке и дурею от ее запаха. «Но могут быть, Эбби», — шепчу ей на ухо. «Хватит наказывать меня за тот первый раз, когда я вообще не соображал, что делаю. И за другой, когда ты была под воздействием метации. Почему ты не можешь простить меня столько времени? За то, что не заметил разницы. Я всего лишь мужчина, Эбби, и я не увидел ничего запредельного в том, что ты хотела меня». Сегодня я впервые всерьез раздумывал о том, чтобы угостить тебя купидоном. И я не утрирую, не пытаюсь запугать. Я действительно рассматривал подобный выход из сложившейся ситуации. Неужели мысль о том, чтобы быть моей женой в полноценном смысле этого слова, внушает тебе такой ужас и отвращение? Отстранившись, я разворачиваю Эбби лицом к себе, глядя в заплаканное лицо с распухшими и искусанными губами. Она смотрит куда угодно, но не на меня. Отчаянная тоска сжимает грудную клетку. И тяжело втянув ноздрями запах ее духов, мягко привлекаю Эбби к себе за талию, упираясь лбом в ее лоб. «Не молчи. Скажи хоть что-нибудь». Хрипло умоляю я. «Мне нечего сказать тебе, Джером». Она обреченно качает головой. Я запрокидываю ее голову, обхватив лицо ладонями. Измученный внутренними сражениями взгляд Эбигейл встречается с моим. «Ты обещала мне, Эб, что никогда не причинишь мне боль. Ты говорила, что будешь любить меня, что бы я ни сделал, в какое дерьмо не вляпался, что я дорог тебе, и это никогда не изменится. А с чего ты взял, что я не сдержала обещания? Для меня ничего не изменилось», — тихо отвечает она, и следующей фразой разрывает мое сердце. «Я люблю тебя». Скользнув растерянным взглядом по ее бледному лицу, я отступаю, опустив руки, горько смеюсь. «Конечно, любишь», — выдыхая я, отворачиваясь, дрожащими пальцами застегиваю рубашку и ремень на брюках. «Я сыт по горло твоей любовью. А ты еще упрекаешь меня в отсутствии аппетита», — нервно ухмыляюсь. «Мы росли в семье, где родители очень сильно любили друг друга, Джером. Я знаю, что ты тоже дорожишь этими воспоминаниями. Иногда не нужно пытаться делать что-то правильно, а просто надо любить и изредка говорить правду. Мы оба видели, какой должна быть семья, где муж и жена понимают друг друга, порой не говоря ни слова. Мы такими никогда не будем. Мы и не должны быть такими, как они, Эбби. угрюмо возражаю я и, тряхнув головой, продолжаю. «Этот разговор бессмысленен. Ты слышишь только себя. Я миллион раз повторял, что не лгу тебе. Дело не в этом, Джером». Прислонившись спиной к стене, Эбби поправляет одежду, старательно не встречаясь с моим взглядом. «В глубине души я верю тебе и отчасти намеренно придумывая тебе несуществующие романы, устраивая эти отвратительные сцены и отталкивая тебя тоже осознанно. Я не обижена и думаю о сексе еще больше, чем ты». Ее щеки розовеют, и она смущенно исправляется. «Ну или столько же. Так объясни мне, в чем дело». Настойчиво прошу я. Чтобы быть хорошим отцом для сына, не обязательно оставаться мужем для его матери до конца жизни. Ты это сейчас к чему? Уточняю настороженно. Я думаю, что нам нужно разъехаться. Неожиданно заявляет Эбби. Остолбенев, я изумленно смотрю на нее. Она бредит? Что за безумные мысли? Ты будешь видеть Кеннета так часто, как пожелаешь. Обещаю, что я... Замолчи. Грозно обрывая я, снова ощущая, как свинцовое напряжение сковывает тело. «Джером, будь благоразумным!» Она вздрагивает и в защитном жесте обхватывает себя руками. «К черту благоразумие!» — рычу я, сделав шаг вперед. Эбби вжимается лопатками в стену. И я застываю, чтобы не пугать ее сильнее. «Как все, что ты толкуешь сейчас, связано с услышанным чуть раньше?» Я боюсь, что проживу жизнь рядом с человеком, который остается со мной из чувства долга. Потому что когда-то вбил в свою голову модель идеальной семьи и стремится к ней. Она опускает голову, пытаясь скрыть от меня выражение своего лица. Уязвимая, хрупкая, маленькая девочка. Почему мне так сложно понять, как снова заставить улыбаться? Я пару минут назад сказал, что мы не обязаны быть похожими на родителей. Мягко напоминаю я. «Но ты так не думаешь, и я тоже», — пропитанный страданиями голос взволнованно прерывается. Я молчу, давая ей время собраться с мыслями. И когда она поднимает голову, мое сердце сжимается от неприкрытой боли в потемневших зеленых глазах. «В твоей жизни уже была большая безумная история, закончившаяся трагически. Безудержная страсть, сумасшедшая любовь, девушка, по которой ты сходил с ума». «Ребенок, которого ты никогда не видел». «Ключевое слово «была», напряженно возражаю я. «Мне сложно. По-прежнему чертовски сложно говорить о фее. Думать о ней. Пытаться найти объяснение ее ужасным, безумным поступкам. И поэтому я предпочитаю не затрагивать эту тему даже мысленно. Она не имеет к нам никакого отношения». «Да, я уже слышала нечто подобное из твоих уст до того», — коротко кивает Эбби, отводя взгляд в сторону, — «до того, как фей накачала меня наркотой и чуть не уложила под двух парней. Мне сказочно повезло, по ее мнению. Фей больше нет. Зачем ты снова вспоминаешь об этом? Но она была, Джером, и всегда будет. Я вижу ее каждый раз, когда смотрю на тебя. Зачем ты дал мне это чертово письмо?» Всхлипывает она, прикусив губу. Я снова шагаю к ней, но Эбби вытягивает руки, останавливая меня, и продолжает срывающимся голосом. «Не представляю, как можно выжить после того, что она сделала. Как ты вообще сохранил способность что-либо чувствовать? Но я не хочу быть утешением. Я понимаю, что ты нуждаешься во мне, в Кеннете, но этого недостаточно». Отталкивая тебя, я ограждаю себя от испытываемой боли. Думаю обо всем, что произошло с нами. Она прерывается, судорожно вздохнув. В твоей истории безумной любви я всегда была на заднем плане. Ты бы не выбрал меня, сложись обстоятельства иначе. А я хочу, чтобы мужчина, которого я люблю каждый день, каждую минуту своей жизни, без капли сомнения выбирал меня. Я хочу занимать все его сердце. А не склеивать обломки после другой. Можешь считать меня эгоисткой, идеалисткой или наивной дурой, продолжающей верить в сказки, где для каждой принцессы уготован один единственный, преданно любящий ее принц. Но на меньшее, Джером, я не согласна. Только ты, я помню, рассеянно кивая я, пытаясь переварить все, что наговорила Эбби. Мне интересно, что ты будешь делать, если я позволю тебе переехать или уеду сам. Займешься поисками принца? Не думай, что может попасться такой же чокнутый, которого не устроит то, что в твоей жизни уже была безумная любовь. Такая мысль не приходила к тебе в голову. Эбби качает головой, в глазах появляется растерянное выражение. «У любого человека есть прошлое, Эбби», с мягкой настойчивостью продолжаю я. «Это вовсе не значит, что он не способен строить свое будущее так, как считает нужным. У меня нет такого прошлого. Я любила тебя с детства». И снова отчаянная тоска в звучащем голосе ударяет в сердце. «Тебе было 11. Прости, что не ответил тебе взаимностью. Черт, это совсем не то, что я хотел сказать. Ты сейчас смеешься надо мной?» «Это ирония», — возражаю я. «Просто пытаясь понять, почему ты так просто отказываешься от меня». «Просто?» Она изумленно смотрит на меня, в изумрудных глазах штормит океан ярости. «Ты считаешь, что это просто?» «Я целый год живу, как на вулкане, пытаясь не давить на тебя, быть примерным мужем и отцом. Терплю перепады твоего настроения, делаю все, чтобы сократить пропасть, выстраиваемую тобой между нами с завидной регулярностью. Что еще я должен сделать, чтобы доказать, что только ты и Кеннет есть в моей жизни? Хорошо подумай, прежде чем ответить, и имей в виду, что я никогда не позволю тебе уйти». «Если понадобится, я выставлю охрану по периметру и буду держать под замком до тех пор, пока ты не повзрослеешь. Возможно, угрозы и ультиматумы не лучший выход из наших разногласий, но она должна четко понимать, что никакой другой жизни вне стен нашего с ней дома не будет. Просьба отпустить ее вверх абсурда и глупости». «Я уже сказала, что мне нужно, Джером», — подавленно отзывается Эбби. Словно мои слова не произвели на нее должного впечатления. «Все это у тебя есть», — в сердцах бросаю я. «Тогда почему ты не можешь сказать вслух?» Ее взгляд застывает на моем лице в напряженном ожидании. Я качаю головой, отступая назад. «Потому что я больше не верю в слова». «Но просишь поверить тебе на слово», — горько напоминает Эбби. «Джером, у тебя было достаточно времени для того, чтобы понять, чего ты хочешь. От меня». От нас. Но я всегда знала, чего хочу. Еще задолго до того, как мы снова встретились, я каждый год под Рождество загадывала одно и то же желание. И оно сбылось. Как всегда, в искаженном свете. Ты мой, но только формально. Я твой во всех возможных смыслах, Эбби. Но у тебя не хватает смелости принять свой рождественский подарок. Она судорожно вздыхает, опуская руки и непроизвольно глядя на свое обручальное кольцо. Мой словарный и моральный запас иссяк. Если она действительно любит меня, то поймет все, что я пытался сказать. Я подхожу к столу, забираю свой пиджак со спинки стула и направляюсь к выходу. «Ты уходишь? Сейчас?» — с горечью спрашивает Эбби дрогнувшим голосом. Я останавливаюсь, собираясь ответить, но она опережает. «Ну и катись в свой офис», — старается он. 12 часов твоего времени принадлежит корпорации, которую ты хотел когда-то уничтожить». Я медленно разворачиваюсь, окидывая Эбби сдержанным взглядом. Ее лицо пылает от гнева, в глазах стоят слезы. Она потрясенно вздыхает, когда я улыбаюсь ей открытой, спокойной улыбкой. Эбби сказала, что любит меня, а со всем остальным дерьмом мы справимся. Уничтожение, малышка, тоже требует немало времени и сил. Но я не собираюсь возвращаться в офис сегодня. Я хочу подняться к сыну и быть рядом, когда он проснется. Эбби не отвечает, часто моргая и растерянно глядя на меня. Моя улыбка становится шире и, подмигнув застывшей в изумлении жене, беспечной походкой, направляясь к лестнице. Я бы мог изобразить удивление, когда посреди ночи Эбби осторожно открыла дверь нашей спальни, в которой не появлялась много месяцев, но выбрал немного другую тактику. Я знал, что она придет, и интуиция меня не обманула. На этот раз. Предполагаю, что решение далось ей непросто, и она весь вечер проревела в раздумьях и сомнениях. Но раз она здесь, значит, мне удалось донести ей самое главное, произнесенное между слов. Больше никаких клятв и обещаний. Они не нужны, когда двое чувствуют друг друга. Однако я не забыл целый год мучений, которым она меня подвергла, и упорно игнорирую ее присутствие, сосредоточенно изучая отправленные на согласование контракты в ноутбуке. Эбби бесшумно входит, прикрывая за собой дверь, и неуверенно движется к кровати. Боковым зрением замечаю, что она одета во что-то шелковое, нежно-розовое. Струящиеся темные волосы с белыми прядями распущены по плечам. На ногах плюшевые тапочки. Сердцебиение учащается. Тело сковывает ставшее привычным адское напряжение. Но я усиленно сохраняю образ погруженного в работу мегаважного парня. Эбби шумно вздыхает, пытаясь привлечь к себе внимание. Ее взгляд настойчиво блуждает по мне, но я непоколебим и хладнокровен, как гребаный айсберг. Еще пару шажочков, и она останавливается у края кровати. Робко топчется на месте несколько секунд. И, осмелившись, скидывает с себя шелковый халатик. Я прячу улыбку, вспоминая, сколько раз Эбби брала меня этим трюком. Вжимаясь спиной в подушки, опуская голову ниже, когда чувствую, как прогибается кровать. Неужели? Ей пришлось выпить, чтобы решиться? Или на этот раз она сознает в полной мере, что делает? Невольно принюхиваясь, пытаясь уловить пары алкоголя. Но от нее пахнет клубничной зубной пастой и гелем для душа с морскими нотками. Девушка, сбежавшая со своего острова за парнем, которого сама себе придумала. Мысленно улыбаюсь я. Сумасбродная, упрямая дикарка. Такая же непокорная, как океан, и непредсказуемая, как соленый ветер. Горячая, как солнце, которое зачем-то прячет от меня столько времени. Мне никогда не понять и не разгадать ее мысли. Она удивляет меня каждый раз, когда я вижу ее. С первой встречи Эбби пыталась меня соблазнить, даже когда я не хотел. Хотя, черт, я хотел всегда. Но не был готов и сомневался. Она упорно штурмовала меня снова и снова, а потом так легко сдалась, чего испугалась, глупая. Подползая ко мне на коленях, а я уверен, что она делает это невероятно сексуально. Жаль, что не могу посмотреть. Эбби решительно опускает крышку ноутбука, убирая его в сторону. Облокотившись на подушке, я поднимаю голову, встречая ее слегка растерянный, робкий взгляд. Она прекрасна в своем смущении. Эбби скидывает с меня одеяло и забирается верхом. «Чем обязан подобной чести, Эбби?» Прочистив горло, невозмутимо спрашиваю я, обхватив ладонями тонкую талию, удерживая над собой, чтобы не позволить ее соблазнительной заднице елозить по моей эрекции, натянувшей пижамные штаны. «Во-первых, я не уверен, что переживу, и не выкину белый флаг через пару минут после соприкосновения с ее телом. А во-вторых, мне нужно убедиться, что она хорошо подумала, и это не очередная сумасбродная выходка или всплеск гормонов, послеродовой стресс или куча других нелепых причин. Ты, кажется, говорил, что измучила тебя воздержанием, решила положить конец твоим страданиям», сообщает она, соблазнительно улыбаясь. Мой взгляд задерживается на розовых губах Эбби. Опускается на грудь, едва прикрытую кружевным бюстгальтером. Трусики я бы вообще не заметил, если бы не знал, что они на ней есть. Крошечная прозрачная полоска с веревочками по бокам. Задерживая дыхание и пытаясь держать себя и ее в руках. Но это чертовски невыносимо сложно. С трудом отрываясь от созерцания ее потрясающего, совершенного тела. И смотрю в зеленые, бездонные глаза, затягивающие меня в свой колдовской водоворот. «Только не надо приносить себя в жертву», — произношу отрывистым шепотом. Она хмурится, ударяя меня ладошкой по плечу, но не отдергивает. Я невольно вздрагиваю от простого прикосновения ее горячих пальцев. «Ты кем себя возомнил, решив, что твои мучения стоят моей жертвы?» — ухмыляется она, медленно оглаживая бицепс. «Если ты не в настроении, то я загляну завтра», — заявляет неожиданно, убирая руку. «Ты отсюда больше не выйдешь», — мрачно обещаю я, крепче обхватывая ее талию и стремительно опрокидываю на спину. Она вскрикивает от неожиданности и замирает, глядя на меня огромными глазами, в которых нет ни капли страха и напряжения, только томительное ожидание и легкое смущение. «А как же твои планы по уничтожению корпорации?» Пытается шутить Эбби и шумно вздыхает, когда я наваливаюсь на нее сверху, раздвигая бедрами длинные ноги. «Подождут», — отвечая хрипло, накрывая ее губы голодным поцелуем. Она отвечает с не меньшим напором. Я глухо рычу, чувствуя сквозь ткань брюк жар ее плоти. Не уверен, что выдержу даже минутную прелюдию и поэтому сразу перехожу к решительным действиям. Атакую и посасывая ее язык, дергая вверх кружевной лифчик, сминая ладонями небольшие груди, Ласкаю пальцами напряженные соски, потираясь эрекцией о ее промежность. Желание взрывается в венах, натягивая каждый нерв напряженного тела. От похоти темнеет в глазах. Судорожное рваное дыхание срывается с губ. С хриплым, нетерпеливым стоном яростно целую ее, настойчиво блуждая ладонями по стройному телу, пытаясь наверстать упущенное, изучить, поглотить, заполнить. Больше всего достается аппетитной заднице Эбби, которую я сжимаю до синяков и отметин. Ритмично надавливаю эрекцией на чувствительную плоть, покрывшись потом от напряженных усилий удержать самоконтроль и не растерзать попавшую в мои сети соблазнительную жертву. Она выгибается, приподнимая бедра и впивается пальцами в мои плечи. Дурея от сдавленных стонов, тонущих в алчном поцелуе, я отрываюсь от дерзких и одновременно манящих губ и опускаюсь ниже, лаская языком торчащий сосок. Стаскивая с ее бедер трусики, отбрасываю прочь. Туда же летят мои штаны и ее бюстгальтер. Мы абсолютно голые, в одной постели, дрожащие от нетерпения и желания. Перед глазами плывет. Я едва соображаю, что на этот раз меня ждет настоящее пиршество и угощение, которого я ждал чертовски долго. Я склоняюсь над ней, непрерывно глядя в глаза и запуская ладонь в ее волосы, собирая их на затылке и не сильно сжимая. Эбби настороженно смотрит на меня туманным взглядом, в котором плещется желание. Настоящее, не наигранное, не поддельное, никакой имитации, только живые чувства и эмоции. Она обнимает меня за плечи, обвивая ногами, доверчиво выгибается подо мной, демонстрируя свою готовность к взрослым играм, которых так долго избегала. «Не бойся», — бормочу я, едва касаясь губ Эбби и гортанно стону, скользящим движением наполняя ее. Тесные створки сдавливают меня по всей длине, доводя практически до края, и я замираю на пару мгновений, пытаясь восстановить контроль и перевести дыхание. Она влажная и тугая, как в первый раз, и такая же нежная и хрупкая, нуждающаяся в ласке и любви. Моя маленькая дикарка, всегда пытающаяся выглядеть храбрее, чем она есть, но такая тонкая и ранимая внутри. Как ее вообще угораздило полюбить меня со всеми моими грехами и недостатками? Пот градом льется по спине от мучительного напряжения. Это немыслимо. Но Эбби первая проявляет нетерпение, скользит ладонями на мои ягодицы и настойчиво сжимает, впиваясь острыми ноготками. Я поднимаю голову, заглядывая в затуманенные наслаждением глаза, и она чувственно улыбается опухшими от жадных поцелуев губами. «Это я», — шепчет Эбби, и мы оба понимаем, что она имеет в виду. «И я тоже твоя, вся, и всегда была. Я знаю». Хрипло отвечаю я, скользнув губами по ее щеке. Уткнувшись лицом в шелковистые волосы, начиная двигаться сначала осторожно и неторопливо, постепенно наполняя и медленно выходя, позволяя ей привыкнуть, расслабиться, принять полностью. Она тихо вздыхает, постанывая и хаотично лаская пальцами мою влажную от пота спину. Я не жду какого-то чуда после стольких месяцев, на протяжении которых она держала меня на голодном пайке, руководствуясь какими-то придуманными комплексами. Я просто наслаждаюсь близостью с девушкой, подарившей мне свою невинность, маленького Кеннета, свое сердце и любовь, и ничего не попросившей взамен. Я мог потерять ее. Я почти сделал это. Эбби тихо всхлипывает, прижимаясь ко мне и пряча лицо на моем плече. Ускорившись, я мощно двигаюсь между подрагивающих стройных бедер, ощущая ответный жар ее плоти. Приподнимаясь на локтях, просовываю ладони под упругую попку, и мы оба задыхаемся от бешеного ритма моих жестких и глубоких толчков. Эбби откидывает голову на подушку, закидывая руки вверх и хватается за изголовье кровати. Ответные движения ее гибкого тела толкают меня за грань. И с грудным победным стоном я содрогаюсь, взрываясь внутри нее, и продолжаю непроизвольно двигаться. Я словно проваливаюсь в немыслимое удовольствие, Отключаясь от реальности и прихожу в себя спустя пару минут, ощущая на своей щеке прикосновение нежных пальчиков Эбби. Я крепко прижимаю любимую жену к себе и поворачиваю нас на бок. Мы как две идеальные фигурки конструктора, наконец-то соединившиеся. Она молчит, поглаживая мою ладонь, прижатую к ее животу, а я целую хрупкие плечи, лаская пальцами травмированной кисти нежную округлость груди и тщетно пытаясь восстановить дыхание, которое снова норовит сорваться, на хриплое шипение, когда, пошевелившись, Эбби задевает своей самой потрясной в мире задницей, готовый ко второму раунду член. «Опять?» — тихо спрашивает она, и я киваю, прикусывая кожу на загорелом плече. Неторопливо веду ладонью вниз, накрывая промежность, потирая пальцами чувствительный бугорок. Она вздрагивает, откинув голову мне на плечо, и я целую ее сладкие губы. «Снова, малышка, я же обещал, что ты не выйдешь отсюда», — шепчу ей на ушко, терзая пульсирующий под пальцами комочек. Изголодавшийся член снова в полной боевой готовности. И Эбби придется долго отрабатывать месяцы воздержания. «Похоже, буду сползать с кровати, когда Кеннет проснется», — хрипло отзывается Эбби. Прерывисто вдыхает, когда я усиливаю трение. Попка непроизвольно прижимается к ноющему в нетерпении паху. «Согни ногу и поставь на мое бедро», — властно требую я, и она, смущенно хихикнув, послушно выполняет. Немного сдвигаю Эбби вперед и, впиваясь пальцами в ее соблазнительную задницу, мощно двигаю бедрами, делая первый толчок. И застывая в напряжении, застонав от обжигающей стремительной волны невыносимого удовольствия. Эбби всхлипывает, толкаясь навстречу. Влажная, горячая, дрожащая от желания. Так охеренно сильно, до боли мощно, и я посылаю нахер все мысли о сдержанности. На этот раз никакой мягкости и терпения. Я беру ее в неистовом быстром ритме, стимулируя пальцами крошечный клитор. Эбби дрожит, прижимаясь ко мне в отчаянном порыве удержать удовольствие. Я захватываю губами мочку ее уха и шепчу то, что она хочет услышать. То, что я чувствую уже давно. Эбби судорожно выдыхает, расслабляясь в моих руках, растворяясь в бешеном ритме толчков, сотрясающих до предела возбужденное тело. Она опускает себя, и на этот раз я уверен, что все получится. Ощущаю зарождающуюся дрожь ее бедер, впиваясь губами в пульсирующую венку на шее, вбиваясь сильнее и глубже в податливое тело. И она сдается, срываясь на изумленный крик, сжимая меня так тесно, сокращающимися мышцами, что я мгновенно присоединяюсь к моей укращенной дикарке с глухим протяжным стоном мощного освобождения и крепко держу до тех пор, пока она не успокаивается, прижимаясь ко мне спиной. Мое сердце неистово бьется, и я почти уверен, что могу еще. Но она выглядит настолько счастливой и измученной, что я просто позволяю нам расслабиться, качаясь на волнах нежности и блаженной усталости. «Я люблю тебя, Эбби», — повторяю то, что сказал за пару минут до того, как отправить собственницу моего сердца в первый осознанный оргазм. «И тебе не нужно ничего склеивать. Ты уже это сделала. Рядом с тобой я чувствую себя дома впервые за много лет. И я бы выбрал тебя при любых обстоятельствах. Никогда не сомневайся в этом. Ты ужасный болтун и развратник, Джером Морган», — произносит она приглушенно и, взяв мою руку, подносит к губам. Ее плечи вздрагивают, и я понимаю, что она снова плачет. Но эти слезы меня не пугают. Повернув ее лицо к себе, я собираю их губами. Они даже на вкус другие, сладкие, как она. «А ты плакса и фантазерка», — улыбаюсь, проводя пальцами по влажной щеке. Она зачарованно смотрит на меня, словно видит впервые, сосредоточенная, серьезная и взъерошенная, как маленький котенок. «Ты такой красивый, никак не могу привыкнуть. У тебя предвзятый взгляд и плохое зрение», — иронично улыбаюсь я. Эбби морщит свой вздернутый носик, и я быстро целую его. «Но у меня отличное зрение, малышка, и я больше чем уверен, что ты гораздо красивее». Эбби мягко смеется, толкая меня в плечо, а потом снова напускает на себя задумчивый серьезный вид. «Что? обеспокоенно спрашиваю я, опасаясь очередной невысказанной старой обиды, которую ей бы захотелось обсудить прямо сейчас. «Я ужасно голодная», — сообщает Эбби, и я расслабленно улыбаюсь, резво вставая с кровати и протягивая ей руку. Сначала душ, потом еда, а потом снова постель. «Можно начать с последнего пункта», — лукаво подмигиваю я. «Нет, все по порядку». Настороженно скользнув взглядом по моему телу, отвечает Эбби. «Надо еще к Кеннету заглянуть». В душе мы проводим минут 15, целуясь, дурачась и брызгаясь. И выходим, завернувшись в одно полотенце. Запинаемся о свои тапки и едва не падаем на пол, громко хохоча. А потом, одевшись, идем в детскую и с умилением рассматриваем нашего сына, склонившись над кроваткой и держа за руки. Причмокнув, Кен переворачивается на спину, раскинув ручки и сопит носиком, не подозревая, что стал объектом пристального наблюдения. Я помню, как сильно Эбби боялась, что случай с наркотиком скажется на малыше, но нам повезло. И Кен родился абсолютно здоровым. Судьба наградила нас за перенесенные страдания, не отменив горечи утрат, но смягчив полученные удары. С трудом оторвав взгляд от сына, я поднимаю голову и смотрю на умиротворенное счастливое лицо Эбби. Мое сердце переполняется нежностью. Я готов смотреть на нее вечно, и это то, чего стоило ждать год, два, 10 лет. Это то самое счастье, которое не способно подменить ни одна волшебная пилюля. Никакие сокровища и соблазны грешного мира. Почувствовав прикованный к ней взгляд, Эбби смущенно улыбается, крепче сжимая мою руку, служащую вечным напоминанием о первой потере, самой мощной и сокрушительной из череды последующих. Застарелая боль вздрагивает в сердце и затухает, когда Эбби одним своим ласковым поцелуем исцеляет меня. Убедившись, что Кен не собирается просыпаться и отлично себя чувствует, мы, крадучись, чтобы не разбудить няню, идем на кухню. Вместе разогреваем обед, до которого не дотронулись днем, достаем припрятанную в баре единственную бутылку вина и откупориваем в честь долгожданного примирения. «Почему ты передумала?» Задаю волнующий меня вопрос, утолив первую волну голода. Эбби вытирает губы салфеткой, подняв на меня вопросительный взгляд. Потом тянется за бокалом, чтобы сделать пару небольших глотков. «Напугалась, что ты не шутил насчет Купидона». «А я и не шутил. Я был в панике и полном отчаянии. Мужчина в таком состоянии способен на любую глупость. Ты бы никогда так не поступил со мной», — уверенно заявляет Эбби. «Но именно эти твои слова заставили меня поверить тебе. Угроза, больше напоминающая крик души, и я его услышала. Я вообще-то много чего говорил», — нахмурившись, напоминаю я. «Да, но упомянуть Купидон, прекрасно зная, какие ассоциации у меня возникнут с его названием, мог только отчаявшийся человек», — поясняет Эбби. «Фей подмешала тебе не Купидон, а имитацию. Она была сукой», — резко бросает Эбби, пристально глядя на меня. «Да, была, редкостной», — утвердительно киваю я. И то, что она потеряла ребенка, никак ее не оправдывает. Она просто больная, такая же сумасшедшая, как этот Моро. Из-за его безумных поступков погибли люди, не сделавшие ей ничего плохого. Не говоря уже о том, что она сделала с тобой. «Тебе не нужно мне ничего доказывать», — я накрываю ее ладонь, мягко сжимая. «Я это знаю сам». «Тогда почему ты до сих пор хранишь ее письмо?» «А что ты хочешь с ним сделать?» «Сжечь. Прямо сейчас, на заднем дворе. Устроим ей вечер памяти, который она не заслужила». «Хорошо», — киваю я. «Пошли». И встаю, протягивая ей руку.